Раннее утро порадовало отсутствием метели и странной отрешенной безмятежной тишиной. Оглядываясь на еще похрапывающих спутников, Велена прокралась к входной двери и выскользнула наружу. Сугробов намело за ночь прилично. Створка отворилась лишь потому, что подступы к ней оберегал высокий порог, оберегавший крытую навесом сторожку. Уголья в жаровне, защищенные железной заслонкой, давно погасли. Это их свет узрел зоркий возница, безошибочно доставивший их к двери придорожной хижины. Пожалуй, варварские обычаи начинали Велене нравиться. По крайней мере, этот. Оставлять вдоль основных дорог землянки, хижины и шатры для попавших в ненастье путников. А поскольку ненастья на проклятой земле не прекращались, то традиция оказалась весьма удобной. И, несмотря на бесхозность подобных времянок, внутри все оставалось целым. Глиняная посуда на своих местах, холщовые матрасы с соломой на лавках, скудная горка поленьев у очага. Для растопки, да чтобы на первое время хватило по-быстрому обогреться с дороги. Именно это их и спасло вчера. Как и опасалась Велена, ее спутники вползли в дом с обмороженными руками и ногами. И если бы не ее скромные познания в магии тела, Райко со Стефаном потеряли бы по парочке пальцев каждой. Предательское небо о вчерашнем буране не напоминало ни облачком. Нежно-розовое на горизонте за темными стволами вековых деревьев и яркое голубое в холодной вышине. Крепко затянув тесьму капюшона у подбородка, Велена шагнула под навес, где фыркали после долгой ночи лошади, тычась мягкими губами в почти пустую кормушку. Отсюда открывался лучший вид на дорогу, где еще стояли покрытые плотными шкурами полузанесенные снегом сани. У самой обочины, угадывавшейся лишь по верхушке столбика с рунами, Велена скорее угадала, чем прочитала письмена, округ Лохельма. Росли раскидистые, но абсолютно голые кусты с россыпью мелких ярко-красных ягод на острых ветках. Поколебавшись, молодая колдунья шагнула с деревянного помоста, тотчас погрузившись в снег по пояс. На бледном лице не отразилось ни тени неудовольствия. Эмоции секирийка сдерживала мастерски. С учетом того, что мягкая шубка пропиталась влагой, а высокие сапоги черпнули белой крошки голенищами, которая тотчас просочилась ледяными струйками сквозь теплые штаны. Отбросив ложную гордость и лишь наедине с собой, Велена неохотно признавала тот факт, что одежда, как ее, так и спутников, явно не годилась для поездки в северный предел. Возница, взявшийся их вести от Рантана, так и сказал, с сочувствием оглядывая плохо подготовленных южан. «Умерзнете в усмерть». Все трое отмахнулись от непрошенной заботы. Маги третьего круга, они верили в свои силы. Разве в случае беды не призовут колдовской огонь или не выставят щит против ледяного ветра? Велена смутно догадывалась, что этих мер будет недостаточно. Тем более, что запас магических сил сильно подрывался физическими неудобствами, которые претерпевали их тела. Но спорить с товарищами не стала. Да и что сказать, обменять красивую, пусть и неуместную среди вечного льда приталенную накидочку на необъятное грубое меховое нечто, которое предложил местный торговец в Рантане. Да она лучше умрет от холода, чем прогуляется в подобном, особенно перед Райко. Сейчас, когда вокруг царили тишина и покой, молчаливые стангардские леса казались ей почти привлекательными. Выбравшись на дорогу, где снега оказалось лишь по колено, колдунья тряхнула кистями рук, сближая их ладонями друг к другу. Шепнула несколько слов, резко раскрывая объятия. Поднявшийся из груди жар плеснул языками призрачного пламени к хижине, растапливая толщу снега едва ли не до земли. Потоки талой воды тотчас схватывались ледяной коркой, и южанка невольно задумалась. Теперь ее спутники могли беспрепятственно пройти от дверей к саням, но безопасным их путь никак не назовешь. Усмехнувшись при мысли о том, как они попадают на скользкую дорожку, девушка еще раз вздохнула, разводя руки и набирая сил. Здесь, в застывшем царстве Стангарда, питаться можно лишь стихией воздуха. Другой живой энергии она не чувствовала. Всего лишь третий круг, четвертый взять не успела. Вскинув лицо к сереющему небу, Велена тотчас нахмурилась, вглядываясь в черную точку под набегающими рваными облаками. Погода в Стангарде была еще переменчивее, чем на юге. Вот только ничего хорошего она принести не могла. Или снег, или метель, или заморозки. А вот небо, как оказалось, подносило и другие подарки помимо осадков. Первым ее порывом было отпрянуть за сани, а лучше спрятаться под них и уже оттуда бить стремительно приближавшееся крылатое чудовище молниями или любым другим заклинанием, на которое у нее хватит сил. Затем победила логика. Во-первых, по такому глубокому снегу отпрянуть не получится. Разве что неуклюже добраться до полозьев. Во-вторых, летучий монстр явно заметил ее еще раньше, потому что летел почти по прямой, без единого звука, не считая уже вполне различимых тяжелых ударов перепончатых крыльев о воздух. Единственное, что она успела, выставить магический щит так, что взмывший в воздух колкий снег рассыпался в нескольких шагах от нее, чудом не накрыв с головой, когда крылатый ящер тяжело ударился о землю. Повел жуткой мордой, словно приглядываясь, и коротко крикнул, встряхивая чешуйчатой шеей. «Посадка так себе», — критически заметили сверху. «Тихо, снежок, дай я слезу». Велена смахнула несколько снежинок с ресниц, опуская дрожащие руки. От напряжения неприятно сводило плечи, магические разряды все еще бегали под кожей. И молча уставилась на человека, легко спрыгнувшего со спины чудовища. Тот оказался молод, высок и широк в плечах. Такого подпусти к себе, и никакая магия не спасет. «Дагборн!» Без приветствия представился он, с легкой улыбкой отвешивая короткий поклон. «Правая рука Имуна Сибранда в Лохельме. Легионер, холостяк и большой ценитель женской красоты». Улыбнулся еще шире, не дождавшись ответной реакции от собеседницы, и продолжил уже почти официально. «Велена, я так понимаю, из гильдии пришло письмо, вас уже ждут. Мастера Райко и Стефан с тобой, госпожа?» Велена молча кивнула в сторону хижины, вновь переводя взгляд на крылатого ящера за спиной невозмутимого легионера. Монстр не пытался ни улететь, ни безобразничать, лишь зевал время от времени, демонстрируя жуткую клыкастую пасть, и встряхивал крыльями, словно разминаясь. «Имун беспокоился», — продолжал тем временем Дагборн. «Послал меня проверить. Вчера метель разыгралась, он велел мне лететь навстречу. Убедиться, что все в порядке и вы движетесь в верном направлении. Уже целую седмицу вас только и ждем. Другие гости зимой к нам редко добираются». Лишь теперь Велена вгляделась в странного гонца повнимательней. В легком кожаном доспехе, с мечом у пояса и луком за спиной, Дагборн стоял прямо, зацепившись большими пальцами за перевязь, и рассматривал ее не менее пристально. Не поймешь, не то приветливая улыбка на лице, не то кривая ухмылка. Темно-серые, непрозрачные, какие они бывают у людей твердой воли, глаза изучали секирийку с ног до головы, цепко и беззастенчиво. Голова его была непокрытой, в такой-то мороз, а темные волосы лишь немного не доставали до плеч. Высокий, как и все стангарцы, с внушительными буграми мышц под теплой рубашкой. Отчего-то рядом с ним Велене становилось не по себе, словно насквозь ее видел насмешливый легионер. «А соратники твои, госпожа, в таких же нательных рубашках к нам едут?» — поинтересовался Дагборн, протягивая руку и поддевая рукав ее накидки. «Вас магия греет, что ли?» Велена лишь крепче поджала губы. Ненадолго же хватило уважительного тона наглого легионера. Тот, впрочем, отсутствием ответа не смутился. Наоборот, улыбнулся еще шире, демонстрируя ровные белые зубы, сложил руки на груди. «Разговорчивой тебя точно не назовешь, госпожа. Немых среди колдунов не встретишь. Нужно же вам темные заклинания читать. Без языка никак», — сделал вывод Дагборн, ни на миг не отрывая пристального взгляда от секирийки. «Предложение у меня есть, красавица», — нагнулся поближе, шепнул почти на ухо. «Летим со мной». Искорки смеха в серых глазах еще не погасли, когда Велена положила ладонь ему на грудь, резко выдохнула, и гонца тотчас отбросила воздушным потоком на несколько шагов назад, прямо под мощные лапы летучего ящера. Тот злобно заворчал, потоптался на месте, не понимая, что происходит, но на охающего хозяина благоразумно не наступил. Вместо ожидаемых и вполне уместных, по мнению секирики, проклятий, звенящий от тишины воздух прорезал взрыв задорного смеха. «Ох, и горячая же ты женщина, госпожа Велена!» Выбираясь из сугроба, выдохнул Дагборн. Отряхнулся от снега, мотнул головой, как пес, смахивая с волос снег, шагнул к секирийской колдунье, выпрямляясь во весь рост. Теперь, чтобы взглянуть в раскрасневшееся лицо имперского легионера, Велене приходилось до боли в шее запрокидывать голову. «Да не злись ты!» — почти спокойно проронил он, оглядываясь на хижину. Дверь скрипнула. Спутники проснулись, наконец, от шума голосов и теперь обходили наметенные метелью сугробы. «Предложение вообще-то не мое. Имун Сибрант велел с собой захватить кого-то из вас, лучше женщину. «Натерпелась, — говорит, — поди за время дороги. На санях еще полдня пути, а снежок нас в считанные минуты доставит. Обогрелась бы, подождала в тепле и комфорте». «Благодарю», — коротко проронила Велена. «Нет нужды, скоро будем на месте». Дагберн широко улыбнулся, но ответить на долгожданную реплику не успел. Вышедшие из хижины Райко со Стефаном уверенно двинулись к ним и тотчас поскользнулись на узкой ледяной тропинке. Велена прокляла свою изобретательность в тот же миг, когда наглый легионер громко фыркнул, не слишком удачно подавляя взрыв разухабистого хохота, глядя, как оба колдуна с ругательствами встают на ноги. «Увидимся в городе», — ухмыльнулся на прощание Дагберн. «Я предупрежу Имуна о вашем приближении. Береги своих защитников, госпожа». На спину ящера он запрыгнул легко, будто взлетел в высокое седло. Велена даже позавидовала силе и здоровью, которыми полнились все движения наездника. Перехват поводьев, ровная посадка, подготовка к взлету. Райко со Стефаном проводили летучего ящера восхищенными и завистливыми взглядами. Тот взмахнул гигантскими крыльями, обдав их взметнувшийся воздух снежной крошкой, и легко поднялся в воздух. Велена не смотрела вслед, подозревала, что выглядит не менее глупо, чем ее спутники. Порывисто отряхнула снег с накидки и направилась в дом, бросив коротко. «Сани расчищайте, отправляемся немедленно». Насмешливый легионер Дагберн был без сомнения прав. Разговорчивостью Велена не отличалась даже в детстве. И тем не менее спутники слушались ее беспрекословно. Чем меньше слов, тем жестче удар. А уж за последним талантливая колдунья не стояла. Скрывая болезненную страсть, не щадила ни возлюбленного, ни влюбленного. Короткий взмах ладони, шквал ледяных игл, огненный смерч, электрический разряд. Отобьются или нет, не ее забота. Все же маги не меньшего, чем у нее круга. Даром, что ли, помогала обоим и в учебе, и в подготовке к испытаниям. В путь выдвинулись быстро. Свежего снега на головы не падало, чему несказанно радовался возница, да и чего скрывать они тоже. Велена даже какое-то время наслаждалась дорогой, глядя из саней, как весело скользят полозья по белому настилу, как мелькают кусты и стволы деревьев, и как, радуясь хорошей погоде, обмениваются задиристыми репликами ее спутники. Посмеивался над юношеским запалом и немолодой возница. «Маги!» — крякнул он, когда Райко, дурачась, отмахнулся от Стефана наколдованным снежком размером с конскую голову. «Как по мне, те же дети!» Дети бывают запредельно жестоки из любопытства и от безнаказанности. Но при должном воспитании вырастает в надежных мужчин и добрых женщин. «Верно говорю, дочка». Велена сделала вид, что не слышит. «Как же раздражала эта вот дочка!» Стангардский, между прочим, обычай. Всех младших обзывать детьми, а к старшим обращаться матушка или отец. Хотя что далеко ходить? Секирийцы, которых варвары называли младшими братьями, тоже переняли дурной тон невоспитанных дуболомов. Хотя чаще обращались развязно понебратски. Сестрица, братец, тетушка, дядя. Даже Райко не гнушался фамильярными словечками. А уж брат считал себя человеком гордым, образованным. «Сейчас из прелеска выкатим, тут вам и Лохельм», — просветил спутников возница. «Повезло вам, молодые люди. Хоть северная крепость местечко так себе, да и Крестар то еще ледяное царство, но в Лохельме сумеете и обогреться, и отдохнуть на славу. Тепло тут, родственно и по-домашнему. Да вы и сами поймете». Поняли они сразу, как только подъехали к городку. По мнению склонившегося в седле Райко, это была просто большая деревня. Стефан же оглядывал окрестности с явным любопытством. Первым бросавшимся в глаза оказался огромный, величиной поди свесь оставшийся городок, загон, в котором вальяжно прохаживались несколько крылатых ящеров. Монстры не улетали, несмотря на то, что крепкая сеть покрывала далеко не всю площадку. А между ними деловито сновали легионеры в легких кожаных доспехах. «Как же! Крылатые отряды Имуна Сибранда! Вот они, гордость Объединенной Империи!» Сразу за загоном начинались ряды длинных бараков. Видимо, там и размещалось вверенное Имуну воинство. Там же придется, скорее всего, жить им тоже. Пока не выучится полету на крылатых чудовищах, как предписано в назначении, да не отправится в Северную крепость. По другую сторону единственной дороги, на некотором отдалении от деревни, размещались несколько домов. Два крепких, новых, местами недостроенных, и два из уже потемневшего многолетнего дерева с не менее древними заборами. Оттуда выглядывали три детские головы. Две поменьше и одна побольше. Как только их отряд показался из-за пригорка, старший парнишка мигом исчез во дворе. До них донеслись лишь приглушенные крики. Дети кого-то настойчиво звали, и воздух наполнился радостными звонкими голосами. «Я вас к харчевне подвезу», — решил возница. «Сам отдохну до рассвета и вас скину, а вы уж дальше разберетесь. Народ тут дружный, путь укажут». Путь им указали еще на окраине. К тому моменту, как сани поравнялись с первыми домами, из ближайшего из них вышел навстречу немолодой мужчина в легкой светлой рубашке. Ветер трепал смоляные с редкой проседью волосы, холодил еще моложавое лицо с внимательными синими глазами. Темная борода была аккуратно подстрижена, не то что у большинства здешних дикарей. А лицо казалось слишком умным для простого стангарца из глухой деревни, да и цепкий взгляд проникал, казалось, в самую душу. Не как местный духовник без облачения. Вон и символ великого духа, творца сущего, на груди болтается. «Осади!» — велел мужчина, положив ладонь на круп ближайшей лошади. Возница послушно натянул поводья. Молодые колдуны лишь переглянулись. «Добро пожаловать в Лохельм, господа маги!» Райко выпрямился в седле, но заговорить ему властный туземец не дал. «Я распорядился, чтобы Хаттон подготовил вам комнаты. Первую ночь проведете в уюте. С завтрашнего дня начинаем инструктаж и обучение. Буду ждать вас у загона в 6:00 по рассвету. В бараках койки вам уже подготовили, а спутнице вашей...» — мужчина улыбнулся. «Я местечко у своей невестки определил. Нечего моих легионеров смущать». Сердце пропустило пару ударов, как только Велена взглянула в его лицо повнимательней. Улыбка красила суровые черты. Светлая, лучистая, от которой в сапфировых глазах переливалась целая россыпь бриллиантовых капель. Но хуже всего оказалось другое. В тот самый миг, когда колдунья поняла, кто стоит перед ними, она вспомнила, у кого видела подобную улыбку. У покойного отца, о котором не вспоминала долгие годы беззаботного взросления. «Папа, отец!» — крикнули от забора. Первым добежал к ним сероглазый мальчишка 9 лет. Единственный, кто бежал молча. Также без звука врезался в мужчину, обхватил крепкими руками за пояс. Почти обхватил, потому что мышцы у того оказались внушительными даже для стангарца. Ветер прижимал рукава рубахи к увитым жилами рукам, натягивал тонкую ткань на мускулистом торсе. «Это Ульф», — представил мужчина, положив тяжелую ладонь мальчишке на плечо. «Иммунси Брандт», — догадался, наконец, Стефан, неуверенно оглянувшись на спутников. Как приветствовать? В указе явно значилось, что они подчиняются своему командиру, иммуну, легионеру по особым делам. В северной крепости старшему офицеру, но доклады приносят исключительно лохельмскому старости Сибранду. Как держаться? Мастера не объяснили, сами, видимо, не знали. «Он самый!» — усмехнулся мужчина, обнимая второй рукой подбежавшего к нему светловолосого парня 14, который, в свою очередь, удерживал на плечах младшего мальчишку. «А это Олан и Эрик». «Привет!» — радостно помахал с плеч брата Эрик. «Как добрались? А мы вас выглядываем с самого утра!» Велена задержала взгляд на обрубках ног, за которые удерживал Эрика старший брат. «Бедняга! Какая судьба ожидает калеку? Смерть — вот лучший выход для таких, как он!» «Красивая!» — бездумно проронил Олан, разглядывая Велену в ответ. «Только злая!» Имон шикнул на сына, ласково потрепал безмолвного Эрика по голове и велел всем убираться в дом. «Скоро приду», — пригрозил напоследок, — «чтоб со двора ни на шаг». Велена поймала быструю улыбку Райку. Брат искренне наслаждался зрелищем. Сама колдунья никак не могла в себе разобраться. Не то подкупал искренностью их непосредственный начальник, не то раздражал чрезмерной простотой. Кто встречает подчиненных в одном из подним? Где имперский доспех, плащ с алой перевязью, символ власти, оружие, в конце концов? Если, конечно, в столь почтенном возрасте он им пользоваться не разучился. «Часть вещей можете уже сейчас завести в бараке», — предложил Имон, заглянув в сани. «Я распоряжусь, помогут. А вы пока в харчевню к Хаттону. Там и вода горячая ждет, освежитесь с дороги». Дагберн так и говорил. «По хорошей погоде к обеду доберетесь. Ничего не упустил?» Что и говорить, заботливый начальник сделал для новых подчиненных больше, чем мастера из родной гильдии, не снабдивший их даже маломальски полезными советами. Вилена поймала на себе перекрестные взгляды столь же ошарашенных товарищей и нахмурилась. «Как там говорится про бесплатный сыр?» «Упустил», — вспомнил Имун, скрещивая руки на груди. «Вы идете сюда неподготовленными», — мне помощник доложил. «Сказал, одежды теплой у вас нет. В Лохельме еще мягкий климат, низина, а в крепости и у Северного моря окоченеете в таких тонких накидках. Я велел вам шубу подготовить. Завтра поутру доставят, прикинете». «Вот теперь точно все», — удовлетворенно кивнул человек-скала, даже не ежась под порывами ледяного ветра. «Ступайте, а я в бараке наведаюсь, командую, чтоб с вещами помогли. Завтра поутру свидимся. Отдыхайте». Райко первым высказался, как только широкая спина лохельмского старосты скрылась из виду. «Сильный зверь. Я с Сибрандом пару раз пересекался», — тоже подал голос возница. «Так вот, попомните мое слово, из таких людей куется лучшая сталь. Герой он Турхолдской битвы, Имун легиона и ловец крылатых ящеров, маг третьего круга. Староста города, в конце концов». «Да что там?» — махнул рукой он, стряхивая поводьями. «Все меркнет перед тем, какой он человек. Я раньше с торговцами ходил, мальчонку-то безногого видели. Я работал возницей в том караване». Еще удивился, зачем маленького калеку так далеко на север тащит. А он неспроста, выродки. Знали, что живет тут золотой человек, который не бросит сироту, хотя у самого от проблем голова кругом. «Так мальчишка приемный?» — догадался Стефан. «Им он согласился его взять?» «Его никто не спрашивал», — нахмурился возница, направляя лошадей по единственной улице городка. «Просто оставили младенца на месте стоянки и дело с концом. Я про то не сразу догадался, а как узнал, тут же бросил проклятых торгашей. Да они в наши края больше и не захаживали. А Сибрант мальчонку нашел, выходил. А те двое?» «Вот не знаю, не интересовался», — почесал затылки возница. «Да вы не стесняйтесь, поспрашивайте. О великом человеке люди с большой радостью толкуют. Узнаете в таких подробностях, о каких сам обсуждаемый понятия не имеет». Райку со Стефаном рассмеялись неожиданной шутке, растянула губы и Вилена. Впечатление великого человека простой стангардец в льняной рубашке, да еще саравы детей на руках, не производил. Но внешность обманчива. В свой 21 год молодая колдунья успела в этом убедиться. Золотой человек с наступлением служебных будней мог разительно перемениться. Напускная приветливость частенько оборачивается жесткой требовательностью и крайней неуступчивостью. В то, что Имун обладает магической силой, равной их собственной, Велене и вовсе не верилось. «Гостиниц-то когда передадим?» Нагнувшись в седле, негромко поинтересовался Райко. Они уже подъезжали к местной харчевне. Сани плавно скользили по утоптанному снегу. И Велена не сразу поняла, что из окон и дверей за ними наблюдает едва ли не весь захолустный городишко. «Завтра и передадим», — коротко ответила колдунья, поднимаясь в санях. «К чему тянуть?» Мастер Грег предельно ясно выразил свои пожелания. Убедиться, что в Лохельме нет сильнейшей стангарского отделения госпожи Диметры Нары, которая увидела бы скрытый в даренном клинке темный дух, и без дальнейших промедлений вручить смертельный подарок Сибранду Белому Орлу. «Добрались-таки?» — поприветствовал пожилой харчевник, выглянув из дверей. «Староста предупреждал, что вы будете. Вода нагрета, обед готов. Пожалуйте. Да поскорей, пока не остыло». Пока Вилена выбиралась из саней и как могла помогала спутникам с выгрузкой вещей, в голову лезли самые странные мысли. Например, что нашла в диком варваре сильнейшее стангардского отделения? Имун Сибрант, без сомнения, привлекательный мужчина, но стангардец и весьма посредственный маг. Чем он покорил брудскую колдунью седьмого круга, благородную госпожу Иннару? Ради каких скрытых благ она согласилась стать его супругой? Животный магнетизм, не иначе. Мастер Грег выражался по-другому. Говорил, что сама сильнейшая стоит дикарей, которых защищает. После слов наставника Вилена окончательно перестала что-либо понимать в расстановке сил, мотивах и причинах человеческих поступков. Райко со Стефаном к ее досаде и вовсе не пытались в этом разобраться. «О мировой политике пусть думают жалкие обыватели», — отмахивался брат. «Наше дело — темное искусство, и та несомненная польза, которую мы от них получаем». Если для того, чтобы постичь суть магии, нужно стать адептом Братства Ночи, я готов заплатить скромную цену». «Осторожно, дочка, тут ступенька», — предупредил харчевник, помогая ей взобраться на крыльцо. «Вы не переживайте, народ у нас, хотя и замкнутый, но вполне душевный. В прошлый раз, когда я принимал у себя под крышей магов, знакомство прошло напряженно, но в этот раз за вас поручился сам Сибранд. Может, вина с дороги?» Оборачиваясь перед тем, как зайти в харчевню, Велена поймала пристальный взгляд в спину. Прохожий на улице остановился и отвесил ей короткий шутливый поклон. Помедлив, колдунья кивнула в ответ. «Неразумно с самого начала портить отношения с правой рукой Имуна Сибранда, самоуверенным легионером Дагборном. Еще посмотрим, чем он пригодится братству».